Глава 52. Кейси. Смыв с себя макияж, убрав в пучок волосы и переодевшись в пижаму, иду на кухню чего-нибудь поклевать. Вместо этого я нахожу там ждущего меня папу. «Чай будешь?» — предлагает он. «Может, лучше мороженого?» Он улыбается. «Так тоже можно». Я достаю ведерко с шоколадной мятой для него и черной вишней для себя, а потом хватаю 2 столовые ложки из ящика. «Слоан вкратце мне все описала», — говорит он, когда мы оба садимся. «Я бы, конечно, предпочел, чтобы вы позвонили мне оттуда». Он очень дипломатично себя ведет, несмотря на тихий голос и теплое выражение лица, я вижу, что внутри папа кипит. Да и я, честно говоря, тоже. «Если бы одна из нас притормозила хоть на секунду, мы бы обязательно позвонили», — заверяю его. По правде сказать, как бы хорошо Слоан не держала себя в руках, мы обе чуть с ума не сошли, будучи в шоке, что Лукас на такое способен, разбитая вышедшей на свет правдой. Ночка оказалась тяжелой. Мне кажется, я до сих пор не осознала ситуацию до конца. Завтра наверняка проснусь и первым делом разрыдаюсь. «Самое главное», — говорит он, роняя ложку в ведерко, — «как ты-то себя чувствуешь?» «Честно сказать, надеялась, что мне станет куда легче». Папа не отвечает. Подобно доктору Энтони, он ждет, пока я сама заполню тишину. Ест мороженое и дает мне время собраться с мыслями, пока я выковыриваю из своего ведерка кусочки шоколада. Все это время я думала, что сложнее всего не знать, что случилось, что как только мы найдем все ответы, у меня груз с души упадет. Но теперь я знаю правду, при этом ничего не изменилось. Это все еще ужасное предательство. Не уверен, что стоит требовать от себя каких-то конкретных чувств на эту тему сейчас. Я просто так поражена, что это Лукас, признаюсь я. Никогда его даже не подозревала. Да мне кажется, никто не подозревал. Думаю о том, как кончился этот вечер, о том, как копы явились арестовывать Лукаса. Они взяли со всех нас показания. Допрашивавший меня полицейский сказал, что Лукасу предъявят длинный список обвинений. Бегство с места преступления, сокрытие факта преступления, может, даже попытку убийства. Последнее вызывает у меня больше всего сомнений. Я снова вонзаю ложку в мороженое, потом останавливаюсь. Он утверждает, что не несет ответственности за мое опьянение. Папа наблюдает за мной. «И ты ему веришь?» Сделав паузу, киваю. «Может, это наивно, глупо или что там еще, но я честно не представляю, чтобы Лукас стал кому-то вредить. Брат его, может быть, но не он сам. Давай подождем, пока полиция завершит расследование. Посмотрим, что они найдут». Папа фыркает. «Не то чтобы я на них особо надеялся». «Да, я тоже в них мало верю», — сухо соглашаюсь я. «Будем надеяться, что они что-нибудь выяснят, допросив Лукаса и Гейба». В памяти всплывает лицо Лукаса, и горло печально перехватывает. Его выражение вины и ужаса от того, что натворил. Несмотря на то, что я не могу ему не сочувствовать, в то же время я злюсь. Не знаю, как он все это сам для себя оправдывал, как мог каждый день смотреть мне в глаза и продолжать врать. «Ты прав, это ужасное предательство», — говорю я с набитым ртом, «потому что с мороженым все это переваривается как-то легче». «Ну что, еще одна запоминающаяся Балларадская дискотека?» Папа чуть не давится своей ложкой. Это мягко сказано. Я смеюсь. «Ну, так когда ко мне приедут ставить решетки на окна?» Он со вздохом отставляет мороженое в сторону. «Знаю, что со мной в этом году было сложно. Я немного переборщил с опекой». «Немного?» — вскидываю бровь. «Отцам положено волноваться о дочерях. Но ты больше не маленькая девочка, я это признаю. Я горжусь тем, как ты справилась сегодня вечером». «То есть я не буду сидеть под замком до 30 лет?» «Пощади меня, я уже старый». «Не до такой же степени. Но я знаю, что мне пора перестать так тебя оберегать», — неохотно признает он. «Нравится мне это или нет, вы со Слоан взрослеете и не останетесь моими маленькими дочурками навечно». «Фу, пап!» Мне как-то неловко становится, когда он начинает так говорить. «Знаю, и все же рад, что ты в безопасности». «Я тоже. «Ну ладно, пойду спать». Широко зевнув, я кидаю ложку в раковину и закрываю ведёрко с мороженым. «Что-то я устала». «Ну, конечно. Ты, наверное, вымоталась совсем». Папа тянется обнять меня и целует в лоб, прежде чем я успеваю увернуться. «Люблю тебя и всегда буду рядом, что бы ни случилось. Я тоже тебя люблю, пап». Мы оба прошли долгий путь, искали своё место, пытались расставить границы. Прошедший год совсем всё спутал в наших отношениях. Учитывая, какие бывают отцы, мне однозначно повезло. Сходив в душ и почистив зубы, я иду к себе в комнату, чтобы рухнуть в кровать и проспать примерно до 12 класса. Вот только когда открываю дверь, у моего стола стоит фен. Быстро выключаю свет и запираю за собой дверь. «С ума сошёл?» — шепчу я. «Если папа тебя тут спалит, он спецназ за тобой вызовет». Фэн криво улыбается. «Я хотел тебя проведать», — шепчет он в ответ. «Мог просто написать». «Нет», — он подходит и обнимает меня руками за талию. «Не мог». А потом он целует меня. «Кратко, я даже не успеваю ответить». «Но если хочешь, я уйду», — тихо говорит он. «Я такого не говорила». Теперь, когда он стоит тут, прижавшись лбом к моему лбу и согревая меня теплом своей груди, я рада, что он пришёл. «Можешь остаться ненадолго, только пообещай, что не будешь шуметь». Фэн прижимает палец к своим губам, а потом прижимает их к моим. Каждый раз, когда мы целуемся, я умудряюсь узнать о нём что-то новое. Какой-нибудь новый способ, которым он может превратить меня в лужу. Проводя пальцами по его плечам и запуская их ему в волосы, впервые обращаю внимание на то, как его шея покрывается мурашками, если гладить против роста волос. «Знаю, что мы только что виделись», — выдыхает он мне в губы, «но я уже успел соскучиться». И в этот момент я наконец-то чувствую долгожданное облегчение, что всё закончилось, весь этот год. Больше не придётся жить в вечной тревоге, ожидая нового подвоха и дурных новостей. Не придётся бояться самой себя, бояться полюбить его. Идя спиной вперёд, Фэн отводит нас к кровати. Когда наши глаза закрыты, не существует никаких проблем. Когда наши тела сплетаются, не существует недопониманий. Кажется, в эти моменты мы лучше всего чувствуем друг друга. Он ложится спиной на подушке и подтягивает меня к себе, а потом закидывает мою ногу себе на бедро. Я чувствую ляжкой, как он возбуждается. Его дыхание сбивается, когда я провожу ноготками по его животу под футболкой. «Мне жаль, что вечер так закончился», — говорит он. «А мне нет, будут ещё танцы. Уверена, что не хочешь в следующий раз сразу снять комнату в отеле, пропустить все прелюдии». Толкаю его плечо. «Ты не настолько хорош». Фэн облизывает губы, даже не скрывая своей усмешки. «Ну, не знаю. А мне вот кажется, как раз настолько». Положив руку мне на затылок, он снова встречается со мной губами, словно теперь он и несколько секунд не может прожить, не целуя меня. Теперь, когда мы наконец-то снова вместе, никто из нас не хочет тратить ни секунды зря. Так что мы лежим, спутавшись руками и ногами, и заново вспоминаем, как заставить другого дышать чуть тяжелее. Его губы на моей шее, его большой палец нежно дразнит мои соски сквозь футболку. Фэн прижимает моё бедро к своей эрекции, и я знаю, что он из кожи вон вылезти готов, лишь бы оказаться ко мне ближе. «Господи, я хочу тебя». И он переворачивает нас, вжимаясь бёдрами промеж моих ног. Его рука пробирается ко мне под футболку. Мне хочется отдаться этому моменту целиком и полностью, испытать это с ним, но я медлю, потому что маленькая, но очень громкая часть меня всё ещё жалеет о том, чего я нас лишила. «Погоди», — шепчу я. Он ловит мой взгляд, отводит волосы с моего лица. «Я упустила свой первый раз», — признаю я. Не жалею о том, что произошло с Лоусоном, но мне жаль, что из-за этого у нас с Фэном не будет этого момента. Хочу попробовать заново, но чтобы на этот раз всё было по-особенному, не торопясь, понимаешь? Фэн расслабляется, ложится на спину и кладёт мою голову себе на грудь. Понимаю, и не собираюсь принуждать тебя к тому, на что ты не готова. Я готова, говорю я, подавив желание засмеяться. Даже не представляешь, насколько. Но я хочу, чтобы все было как надо, если так можно сказать. Я никуда не денусь, Кейс. Я люблю тебя и буду ждать тебя хоть целую вечность. Сердце словно разбухает в моей груди до таких размеров, что, кажется, сейчас треснут ребра. Стиснув ткань его рубашки в кулаках, я наклоняюсь его поцеловать. «Люблю тебя», — говорю я и наблюдаю, как на его лице расцветает улыбка. «Очень сильно». «У нас куча времени», — обещает Фэн. «Мы подождем». Он целует меня снова. «Мы дождемся нас».